Ну и слухи, конечно, о том, что везем в столицу картину, быстро разошлись по городу. Распаковывать и кому-то показывать флибустьеров в городе не стали. Кому нужно, тот у нас летом в поместье посмотрел, а развлекать купцов в провинции я не видел смысла. Те, конечно, приходили, спрашивали. От Субботиных, Журавлевых, Мясниковых поступали предложения порадовать их небывалым зрелищем. Я бы, может, и поддался на такую рекламу, но Кураедов был категорически против. Чай не дворяне, обычные купцы, пусть и зажиточные. Так что мы закупились запасами овса для лошадей да и двинулись по Волге в сторону Москвы. И сами тяжеловозы, и то, что у нас был легкий обоз, способствовали быстрому путешествию. За день проходили 40, а то и больше верст. Мощные кони не знали усталости, а встречные караваны или просто одиночные сани нас пропускали без вопросов. Конечно, хотелось еще быстрее ехать, жаль, это могли себе позволить только путешественники, нанимающие почтовых лошадей, сменяя их на каждой станции. Но и они были ограничены длиной светового дня. Получалось, что из 24 часов меньше трети тратилось на дорогу. Все остальное время проводили на станциях. Возницы и мужики из числа охраны, конечно, занимались делами, им хлопоты на станциях хватало, а мы-то баре. Нам не пристало бытовухой себя нагружать. Спасли по 10-12 часов. Еще и в каретах дремали. Чтобы совсем не помереть со скуки, я взялся писать книгу для Лизы. Тырнов наброски портретов делал. Когда не рисовал, то дискутировал с Лешкой по поводу ведения современной живописи. Мне пришлось делить карету с Кураедовым и его секретарем. Помещик донимал вопросами о болезнях и даже решил справочник писать. Не сам, безусловно. У него для этого личный секретарь имелся, которому Ксенофонт Данилович надиктовывал текст. Эту инициативу я всячески поддерживал, поделив соавторство с Кураедовым. Надеюсь, такой справочник медики оценят по достоинству. В Лешкиных запасах имелся учебник, жаль, его приходилось адаптировать под реалии 19 века. Многих слов и значений просто не существовало. К примеру, начал я описывать ангину и ее симптомы и тут же застопорился на термине миндалины. Возможно, медики и в курсе, но Кураедов не знал. После долго разглядывал у мужиков возниц те самые миндалины во рту. Попутно Тыронов зарисовал схему здоровых органов и воспаленных. Представляю, как Кураедов начнет всех донимать, когда мы градусник сделаем. Прибор для измерения температуры давно требовался. Шведский ученый Цельсий почти 100 лет назад ввел свою шкалу для измерения температуры. У меня были кулинарные термометры, которые не совсем подходили для человеческого тела. Кураедову я эту проблему изложил и описал, что в идеале нужна ртуть. Самим заниматься столь деликатной работой не имело смысла. Лучше заказать в столице, заодно и патент оформить уже на себя. Тут Кураедов пролетал. Хватит с него других изобретений. Тем более, что он сосредоточился на медицинском справочнике, мечтая прославить свое имя в Европе. Потому текст сразу дублировался на французском языке. По логике, его нужно на латынь перевести, но среди нас никто подобными навыками не обладал. Вообще работа по созданию справочника оказалась кропотливой и трудоемкой. Обычно вечером я по-тихому доставал учебник и читал главу по очередной болячке, а в дороге пересказывал Кураедову, тот что-то осмысливал и диктовал секретарю. Иногда я поправлял, порой сам еще раз уточнял в справочнике и позже делал добавления. Подавали мы с Лешкой эти знания как собранные по всему миру, включая, конечно же, Америку, откуда, согласно легенде, мы приехали. Ксенофонт Данилович выступал в роли того, кто эти сведения систематизировал. Желательно было и методы лечения более адекватно описать, но в большинстве случаев приходилось упоминать, что научных методов лечения данной болезни не изобретено и имеются лишь рекомендации, как облегчить состояние больного. А уж когда мы дошли до того же аппендицита, я поняла, что наш справочник станет самым скандальным изданием в мире. Первое оперативное лечение аппендицита должно произойти только через полвека. На данный момент любые вмешательства в брюшную полость ведут к смертельному исходу. И причина этому одна – несоблюдение гигиенических норм. В результате мы с Кураедовым решили выпустить вначале отдельную брошюрку по гигиене, микробам, вирусам и бактериям. Термин «бактерия» используется учеными, а о существовании вирусов только подозревают, называя их тоже микробами. Бактерии относятся к микробам и столь малы, что разглядеть их можно в микроскоп, надиктовывал я Кураедову. Они могут существовать в природе сами по себе. Вирусам же нужен хозяин, Они не могут размножаться без живых существ, будь то животное, человек или растение. И тут же я привел в пример холеру, бактерии которой прекрасно себя чувствуют в воде, почве, на продуктах и так далее. Помочь справиться с холерой может гигиена, ну и вакцина, конечно. По имеющемуся у нас справочному материалу, ее уже изобрели, но пока она не получила распространения. А как же каламель? Припомнил сосед средства, которым в настоящее время медики борются против микробов. Каламель, попадая в кишечный тракт, распадается на опасные вещества. Ведь это хлорид ртути, значит, токсичен. Токсичен, прижал ладонь к животу Кураедов. Ядовитый. Каламель даже для наружного применения не стоит использовать, раскритиковал я популярный в 19 веке антисептик. В целом, путешествие у нас хоть и было долгим, но не скучным. Лёшка с Тырановым по вечерам не только слушали, но и по мере сил пытались иллюстрировать будущий справочник. Кураедов ни разу не усомнился и не подверг критике сказанное мной. Удобно иметь дело с человеком, не имеющим медицинского образования. Помещик свято верил, что просто упорядочивает знания мировых докторов. Хорошая позиция. Рождество и Новый год отмечали в дороге. И спустя месяц от начала путешествия въехали в Москву. Первые 3 дня потратили, чтобы разместить весь караван и подтвердить договоренности с Московским университетом. Некий господин Полозов никак не хотел соглашаться с тем, что мы займем под свою картину не аудиторию, а целый зал. Пришлось напустить на него Кураедова. У нас с Лешкой лишних денег для взяток должностным лицам не имелось. Потом еще сутки полотно стояло во дворе рядом с учебным корпусом. Насчет того, что его упрут, мы не переживали. Кому картина такого размера понадобится? Главное, что пошли по Москве слухи. Но больше всего надежды у нас было на показ в университете. Это учебное заведение в Москве считалось престижным у интеллигенции. Безусловно, ссылка декабристов немного проредила эту братью, но все равно осталось много вольнодумцев. Вход решено было сделать платным, за исключением студентов и преподавательского состава университета. Таким образом мы ограничивали часть публики, а деньги лишними никогда не бывают, тем более за недельную аренду зала необходимо заплатить 48 рублей. Отчего такая сумма, я не сильно вникал, мне других забот хватало. Нужно не только объявления в газеты дать, но и развесить афиши по городу. Лёшка с мужиками из нашего сопровождения занимался установкой огромной подставки. Вешать на стену полотно мы посчитали нерациональным, да и не разрешили бы нам. Кроме того, в зале устроили отдельно столик с рекламной продукцией кураедовских красок, ну и немного гигиенических наборов на продажу выставили. Открывали эту мини-выставку в среду с таким расчетом, чтобы к выходным как можно больше народа было в курсе показа. Из новшеств я предложил запускать в помещение зрителей группами по 8-10 человек. Это еще больше добавляло ажиотажа. И уж совсем необычным было наличие гида-экскурсовода. Попеременно я и Алексей встречали группы. Далее несколько минут распинались, рассказывая, о чем картина, что передает, какие приемы при ее написании использовались. Таким образом мы не позволяли посетителям сразу сформировать собственное мнение. Возможно, потом они и додумаются до чего-то своего, но все равно будут помнить наши пояснения. Тыронов стоял скромно возле полотна. С ним знакомили зрителей в самом конце, не забывая перечислить награды и звания художника. Дальше, не давая опомниться посетителям, группу подводили к столу с красками. Тут уже подключался секретарь Кураедова. В первый день мужчина немного робел и запинался, перечисляя, какие именно открытия были сделаны и сколько патентов оформлено. Но уже на второй день Нил Григорьевич тарабанил заученную речь без запинки. Первыми отреагировали не на картину, а на краски профессора университета. Мне приходилось отвлекаться от посетителей и рассказывать подробно про химические реакции, мимоходом кивая на пурпурную скатерть стола. И здесь я столкнулся с полным непониманием со стороны профессуры. Забыл, что периодической системы элементов не существует. Химические реакции записывают словами. Мало того, каждый из этой ученой братьей предпочитал свои формулировки. Почему вы используете символы Берцелиуса? Докопался до меня один дедок. Дуалистическая система бесперспективна. Или вы поддерживаете эту чушь об объеме веществ в газообразном состоянии? Похоже, что нужно изобретать периодическую систему, писать справочник по химии, ну и попутно прославлять свое имя. Об этом я тихо сообщил Лешке, когда он подвел ко мне очередного профессора. Георгий Павлович, поприветствуйте Михаила Григорьевича, сиял радостной улыбкой Алексей, демонстрируя мне директора Московской земледельческой школы. «Господин Павлов», – изобразил я почтительный кивок. «Как ваши опыты с сахаром?» – припомнил профессор наше прошлое общение. «Торгуем помаленьку», – уклончиво ответил я. «Думаю, вам следует почитать мой труд «Основания физики». Видите ли, наука – это система понятий, объединяющая действительность и дающая руководство для овладения природой и использования ее сил». Павлов продолжил вещать, а я загрустил. «Хорошо, Лёшке», – спихнул профессора и умчался встречать очередную группу посетителей, а мне предстояло слушать, делая умное выражение лица. Как оказалось, у нашей беседы был еще один зритель. Ксенофонт Данилович как раз вернулся после посещения буфета университета, полной силы и энергии. Кураедову внимание преподавательского состава чрезвычайно льстило. Послушав немного разглагольствования Павлова, он встрял с замечанием, что проводит наблюдение за погодой нашего региона. «Каждый день пишем направление ветра, осадки и прочие явления», – заверил сосед. «Когда градусник закажем, будем температуру воздуха замерять. Это чтобы вывести стас стаки. Георгий Павлович, что мы там будем писать?» Ничуть не смутился Кураедов, задав уточняющий вопрос. «Статистику температуры. Минимум, максимум и по сезонам», – ответил я. «О!» – обрадовался Павлов и, подхватив Кураедова под локоток, увел в сторонку. Надо сказать, вовремя. Та группа, которую просвещал Алексей, как раз переместилась к столу с выставленными наборами красок. Если у кого возникнут вопросы, то придется мне отвечать. Как мы и ожидали, самый пик посетителей пришелся на субботу. В зал уже запускали по 20 человек, иначе в коридоре скапливалась огромная толпа. Правда, эта толпа теперь переместилась в зал. Народ, посмотрев на картину, не спешил уходить. Зрители обменивались мнениями. Кто-то уже видел ранее, что-то у себя в голове осмыслил и пытался донести свои замечания. Это новое направление. Вольнодумством попахивает. Неслыханно. Это какие-то бунтари. Что-то в этом есть. Реализм, говорите? Сам старец Самарский холст осветил. Неужто? Вот те крест, заверял Кураедов. Отец Нестор так и сказал, что изображение по греческому образцу с их многобожием срам сплошной. Подобного высказывания от нашего батюшки я не слышал, но кто его знает. Главное, что мнение от святого старца ушло в массы. Публика на выставку приходила разношерстная. Скорее всего, это был повод выйти в люди. Дамы в богатых туалетах выгуливали свои украшения, их сопровождали кавалеры в модных костюмах, с лицами, не особо обремененными интеллектом. Обсуждали они все что угодно, не только наше полотно. Изящество штиля. Право, вы читали этого новомодного англичанина? Полностью согласна. Вольтер, конечно, вольнодумец, но не кажется ли вам, что называть его скотом один, право, уж чересчур? В понедельник Алексей отправится в столицу, чтобы опередить нас на несколько дней и начать формировать общественное мнение в Петербурге. Заодно подтвердит наши договоренности о размещении полотна. Мы особо не мудрили и выставлять картину планировали тоже в университете, Санкт-Петербургском императорском. На специальных площадках для именитых художников не рискнули расположиться. Если все сложится удачно, то новое место нам предложат чуть позже, а пока и университета хватит. Главное, правильно себя подать и не настроить негативно критиков. Николай как раз поддерживал всю эту античность в живописи. Ходили слухи, что государь распродает картины, которые, по его мнению, не соответствуют канонам и высокому стилю. Якобы даже портрет Вольтера приказал убрать, заявив, что философ на портрете похож на обезьяну. В общем, лучше не привлекать внимание императора. В столице и без его мнения критиков хватает. В Москве все складывалось более-менее удачно. Развлечений в это время не так много. И наше появление стало значимым событием в городе. К тому же акцент быстро сместился на изобретения в области химии, в частности, на краски, да еще и в тюбиках. Купили их не так чтобы много, всего с десяток наборов. Да мы и не имели намерения особо торговать в Москве, потому задрали цену. Пусть художники попробуют, поделятся впечатлениями, снова обсудят, а уж если захотят новые пигменты приобрести, то можно отправить заявочку с купцами. Кураедов блистал и сверкал в лучах славы, щеголял в новом костюме, рассуждал на любые темы, начиная от моды и заканчивая медицинским справочником. Повезло, что никто из медицинских светил выставку не посетил, иначе, боюсь, случился бы скандал. Медиков к понятию гигиена и прочему нужно подготавливать постепенно. Соседу я как мог внушал эту мысль. Зачем нам эта нервотрепка? Напечатаем книгу, выпустим в продажу и смоемся в поместье. Пусть эти ученые и доктора сами друг с другом выясняют отношения, доказывают или опровергают. В любом случае патенты у нас будут, как и денежные поступления, а известность в научных кругах не особо и нужна. Глава 4. Хорошо, мы заранее начали подготовительную работу по представлению своей картины. Если бы не какой-то дальний родственник, уважающий покойного папеньку Кураедова, скорее всего мы бы вряд ли нашли место для выставки в столице. Вообще Петербург мне и в предыдущий визит показался слишком уж напыщенным. Столица просыпалась часов в 9-10 утра. До этого времени поймать наемный экипаж на улице еще тот квест. Простые извозчики мнили о себе невесть что, а уж чиновников, решавших непосредственно вопрос с арендой помещения, хотелось лично придушить. Разрешение у нас имелось, подписанное руководством университета, но реальность оказалась суровой. Только 26 января мы наконец получили доступ в выделенный зал, находящийся в здании 12 коллегий. К этому времени обоз уехал обратно домой. Мы планировали переставить потом наши две кареты и одну повозку на колеса и возвращаться малым составом. Судя по всему, застрянем в Петербурге надолго. Волга к тому времени вскроется и придется нанимать баржу. Шестерых коней оставили в столице, к ним прилагались возницы и пятеро охранников. Эту компанию заселили отдельно на Васильевском острове, так было дешевле, хотя и не совсем удобно. С другой стороны, наемные извозчики знали город лучше. Исходя из всего этого, устроились мы не в гостинице, а в доходном доме, сняв квартиры. Такой вариант развития событий нами был предусмотрен и не особенно расстроил. Главное, мы наконец получили место для картины. Кураедов немного поворчал, что в университете могли бы нам отдать зал торжеств. Там, правда, висел парадный портрет императора и вроде как заслонять его неприлично, а освобождать все помещение от мебели не будут по той причине, что выносить такое количество стульев некуда. Выделенный нам зал Петра Великого мне понравился. Прежде всего тем, что имел высокий потолок и второй ряд окон. Освещение в это время больная тема. В северной столице зимой темнеет рано. Реально мы демонстрировали полотно в течение 5 часов. С утра было еще сумрачно, а в 4 вечера уже темнело. При свечах смотреть живописное полотно не стоит. Другой цвет, не те оттенки. Правда, в первые дни посетителей не было ни в какое время. Это в Москве нас приняли радостно, как развлечение для скучающей интеллигенции. В Петербурге хватало салонов и всяких новомодных клубов для мужчин. Собственно, мы и не спешили, понимая, что сразу ажиотаж не получится по той причине, что столицу не удивить картинами пусть и такого размера. Мы с Кураедовым занялись патентами, Лёшка готовил общественное мнение через газеты и критиков, Тыронов помчался к каким-то своим старым знакомым. В результате пришлось нанять нескольких студентов для того, чтобы они постоянно дежурили в зале. Ну и сторожам заплатили, конечно. Помимо этих дел, я решил наведаться к Пете. Супруге он писал несколько раз и адрес у меня имелся. Петя в столице оброс какими-то связями, вдруг и через него получится привлечь зрителей. В доходном доме, где обосновался Петя, нужную квартиру удалось отыскать не сразу. Честно говоря, я решил, что консьерж меня не понял, и даже спустился вниз уточнить. Но по заверениям служивого в доме не 5, а 6 этажей. Просто я в темноте не разглядел дверку, а за ней лесенку, ведущую на последний мансардовый этаж. Пришлось снова топать наверх. Больше всего я удивился, что в таком скворечнике Петя не только жил, но еще и прислугу имел. Слуга мне и открыл дверь, предварительно выспросив, кто я и откуда. А то ходят тут, деньги просит, абстрактно объяснил пожилой мужчина предпринятые меры предосторожности. Барин почивать изволит. Буди, потребовал я. Скажи, что родственник из поместья приехал. Дык как же, или уйду. Супруга моя братцу велела немного денег передать, добавил я, хотя общаться с Петей уже расхотелось. Сейчас, сейчас, засуетился мужчина и, оставив меня в полутемном помещении, являющимся одновременно прихожей и местом обитания слуги. За стеной послышался недовольный возглас, затем что-то грохнуло, а после дверь распахнулась и в коридор вылетел сапог. Вслед за этим предметом гардероба материализовался слуга, потирающий лоб. Жестом он показал, что ежели господин изволит, то может сам дальше с родственником общаться. Петя с постели поднялся, но, как говорится, еще не проснулся. Долго наводил резкость, пытаясь с бодуна понять, кто пришел. Наконец в глазах что-то там промелькнуло. Похоже, процедуру опознания я прошел. Только о чем беседовать с этим телом? Оставил ему 10 рублей, раз уж сказал слуге, остальное дам за работу, если Петя пригласит на показ кого-то из своих знакомых. Адрес и схему добавил к деньгам и удалился. Студенты Санкт-Петербургского императорского университета нашу выставку посетили в первые 2 дня и как-то не особо оценили картину. Я так и не понял причины. Лёшка предположил, что эти гуманитарии не заинтересовались изобретениями в области химии. В самом деле будущим юристам и историкам совершенно наплевать на пигменты и революционную упаковку красок, а в живописи они не очень сильны. «Раскрутим, не переживай», – подбадривал Алексей. Университетское руководство заверило, что до Пасхи зал им не особо нужен. Здесь всего-то учатся 382 студента. «Охренеть», – не сдержался я, подразумевая уровень образования в России. «Это на всю страну, не хотят учиться», – поддержал мое мнение друг. «Прикинь, они даже ни за что не платят. Многие ходят на лекции в качестве вольнослушателей. Кстати, ректор приходил», – припомнил я. «И как он?» – заинтересовался Лёшка. «Господин Шульгин соизволил поговорить со мной об исторической ценности полотна. Долго выспрашивал, какой именно период мы отображаем. Мол, он не припомнит таких боев. Это ж пираты», – возмутился Алексей. «Когда хотят, тогда и воюют». «Вот-вот», – я примерно так и ответил, – чем не впечатлил профессора по историко-филологическому направлению. В общем, ни студенты, ни профессора университета нашими флибустьерами не впечатлились. Мы терпеливо ждали наплыва зрителей, продолжая заниматься другими делами. А в среду Лёшка с обеда убежал Пушкина спасать. Кураедов с секретарем в это время донимали чиновников, дополняя документы по патентам, а мне ничего не оставалось, как тосковать в зале Петра Великого, развлекая редких посетителей историей создания полотна. Мой голос эхом отдавался под сводами зала, усугубляя и без того не самые хорошие впечатления от выставки. Примерно к 3 часам дня наметилось некоторое оживление. Снова заявился ректор со свитой, а с ним еще один пожилой господин, явно не из простых. «Извольте, Федор Петрович, оценить». Помещики из глубинки привезли свое творчество, представил меня и полотно Шульгин. Упомянутый господин вид имел типичный для петербуржцев, то есть бледный и болезненный. Даже в помещении он продолжал зябко кутаться в верхнюю одежду. И это при том, что для посетителей мы специально организовали в холле гардероб. Коридоры здесь широченные и несколько строек совсем не перегораживали проход. В зале топилась печь-голландка, оплату за нее брали отдельно, и было вполне комфортно. Титов Георгий Павлович, помещик, решил я представиться. «Автор», — изогнул вопросительно бровь гость. «Автор, к сожалению, ненадолго отошел», — ответил я, «но готов ответить на все вопросы и прежде всего по использованию новых пигментов. Мы сейчас оформляем патенты на изобретение». Я продолжал вещать отрепетированную речь, а господин разглядывать картину. Он то отходил подальше, то приближался, пытаясь сковырнуть ногтем слой краски, где она лежала особенно густо. Пока его внимание было привлечено к полотну, один из сопровождающих ректора подошел ко мне и тихо назвал имя зрителя. «Граф Толстый». Теперь уже мои брови поползли вверх, но почти сразу я вспомнил, что это не Лев Николаевич, а Федор Петрович Толстый. К сожалению, больше ничего узнать об этом господине не удалось. Небрюлов вскоре вынес вердикт графа и удалился, а за ним следом все остальные посетители. Дался им этот Брюлов. Каждый человек, более-менее имеющий отношение к творчеству, обязательно упоминает Брюлова. Еще и оды сочиняют. И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день. Для этого времени несомненно выдающееся полотно, но мы-то привезли не менее достойную вещь. Алексей рассказывал, что если сравнить Брюлова и Жена Делакруа, который тоже выставлялся в парижском салоне, то станет заметно отставание русского художника. Именно эмоциональной составляющей не хватало в картинах Брюлова. Слишком статичные позы, слишком выверенные эмоции и каноны. Полотно Тернова выделялось экспрессией. Надеюсь, парень под гнетом критики не разочаруется в собственной картине. Сам он как раз отправился в Академию художеств, где и выставлялась Помпея Брюлова. Больше зрителей я в этот день не дождался и в 16:00 позвал сторожа, чтобы закрыть зал. Дядька попутно меня просветил, что граф Толстый, оказывается, друг нашего ректора. И хотя он по художественной части, но вообще-то скульптор, а еще в прошлом году сочинил балет. Раньше его покойная супруга вдохновляла. Редкой красоты и изящности была дама, а после ее смерти, год назад, танцовщицы неплохо утешали графа. Дома меня ждал один Тернов. Художник имел задумчивый вид. Еще раз уточнил у меня по поводу своей дальнейшей карьеры. Пообещал парню, что обязательно заберу его обратно в поместье. Через год или чуть больше привезем в столицу новую выставку. В очередной раз похвалил, механически повторив, что обычно рассказывал посетителям выставки. Тернов заметил мою рассеянность и донимать больше не стал. Выпил чай и удалился в свою комнату. Я уже начал серьезно волноваться о своем друге, когда посыльный мальчишка принес записку о том, что дуэль состоится около 5 вечера и Алексей уехал в качестве сопровождения. Своего доктора, оказывается, у Пушкина нет. Даже не знаю, насколько это повлияет на ход истории. Вмешиваться и останавливать Лёшку смысла не было. Он мне этим Пушкиным все мозги выил. Специально ведь приехал к этой дате. Честно говоря, меня в биографии Александра Сергеевича всегда удивлял тот момент, что, отправляясь на дуэль, ни он сам, ни его секундант не взяли ничего для перевязки раны. Кровь хлестала рекой, а Донзас, его секундант, оправдывался тем, что был приглашен за несколько часов до дуэли. Ладно, там лекарства и перевязочный материал, почему он не мог простую простыню прихватить и использовать ее для остановки крови? Я уже не говорю о носилках. Надеюсь, Лешка не станет тащить раненого волоком до саней, а заранее предусмотрел все варианты. В прошлой реальности лечение у Пушкина было аховое. Не стану уверять, что если бы он оказался в госпитале, а не дома, то ему помогли бы лучше. Прибывшие по вызову врачи действовали строго по установленному порядку. Раненому в живот поставили клизму, дали слабительное, плюс опиум, который должен был избавить поэта от боли. Хирурги этого времени не оперируют брюшную полость, считая это бесполезным занятием, типа все равно пациент помрет. На этом фоне недоучившийся ветеринар 21 века с набором инструментов и антибиотиками выглядел суперврачом. Ставить пиявки больному, потерявшему и без того процентов 40 крови, Алексей точно не станет. На следующий день я друга не ждал, прикинув, сколько времени может понадобиться для лечения. Скорее всего, пару дней побудет с раненым. Так что пришлось отправляться на работу, не имея информации. И снова вечером Лёшка прислал записку через посыльного. Прооперировал, наблюдаю. Думаю, П. будет жить. Никто из нашего сопровождения так и не понял, куда ушел Алексей. Тернову было как-то все равно. Он переживал больше за посещаемость экспозиции. Кураедов хоть и закончил с подачей документов на патенты, но теперь озаботился продажей того, что привезли. У нас же еще и зубной порошок имелся. Его нужно пристроить в аптеке и должным образом разрекламировать. Алексей появился дома поздно вечером в субботу. Попросил нагреть воды, чтобы помыться, и, буркнув что-то невразумительное, ушел отдыхать. Я так понял, что Пушкин жив, пусть и не совсем здоров. Набор инструментов и капельницу Лешка принес домой, и планировал ли он вернуться к пациенту, было непонятно. В любом случае, здесь не так далеко до квартиры Пушкиных. Мы сняли квартиры в доходном доме на набережной Фонтанки. Это до университета только на извозчике можно добраться, а до квартиры Пушкина легко и пешком дойти. Расспрашивать уставшего друга я не стал. Видно, что человек не спал все это время. Утром же, до завтрака, меня разбудил непонятный шум. «Господин, там доктора просит», — заглянула в комнату нанятая нами служанка. «Кто просит?» — продрал я глаза, собираясь с мыслями. «Так это», — помахала баба руками в сторону окна. Кстати, шум как раз был со стороны улицы. Поспешив выглянуть, я оторопел от толпы, собравшейся под окнами. «Что им надобно?» «Не могу знать», — ответила служанка. «Завтрак подавать? Подожди ты с завтраком». «Я не умылся, не оделся», — ответил я раздраженно, выискивая рубашку на полке. «Нужно вначале разобраться, что там за несанкционированный митинг такой». Уже на улице я оценил собравшихся. На митингующие быдло эта кучка интеллигентов никак не походила. На меня посмотрели с интересом и принялись обсуждать между собой. «Он, не он, доктор выше был. Какого доктора вы ждете?» — уточнил я. Через 5 минут мне стала ясна ситуация. Это, оказывается, поклонники Пушкина пришли высказать благодарность. Алексей вчера, не подумав, оставил свой адрес прислуги Пушкиных, а те поделились им с народными массами. Вот эти массы и заявились с утра пораньше благодарить. «Лёшка, вставай, иди фанатов встречать», — растолкал я друга. «А, кто, где?» — Петербург в лице просвещенной части населения пришел тебе спасибо сказать за Пушкина. Отвали, перевернулся Алексей на другой бок. Я серьезно, их там человек 40 стоит. Выйди, пока полицейские порядок не навели. Разогнать благодарную публику получилось только через полчаса, и то благодаря Кураедову, который сообщил, что доктор спешит в Императорский университет, где проходит эксклюзивная выставка художественного полотна флебустьеры, и если культурные люди поторопятся, то сами смогут оценить творчество художника. Доктор, к слову, на картине позировал. Им что, больше заняться нечем? Ворчал Алексей в наемной коляске по пути в университет. Не дали выспаться. Расскажи, как дуэль прошла, попросил я. Да как хреново. Я заранее предупредил, чтобы никто раньше времени стрелять не начал. Дантес хоть и дошел до барьера, но все равно первый выстрел был его, и опять угодил Пушкину в живот. Ты же видел, какие сейчас пули. Круглые, кивнул я, и летят как им вздумается. Собственно, мне кажется, что выстрел был такой же, как и в прошлый раз. Почку не задело, кусок кишечника сильно поврежден. Отрезал, удалял, сшивал. Блин, Пушкин еще поел перед дуэлью. Я же не сразу в дом попал. Пока договаривался, пока представлялся. Господа изволили чаю и спить с чем-то мучным. В общем, не буду тебя грузить подробностями операции на кишечнике. Промывать кишки у пациента под местным наркозом – это еще тот трэш. И свечи вместо нормального освещения. А уж запах. Показательно закатил глаза друг. Дворник предлагал говнецо за барином вынести, еле убедил его, что это от кишки такой непередаваемый аромат. Лёш, а ты не боялся, что Пушкин помрет и тебя обвинят? Знаешь, испугался, когда уже пулю извлек. Слуга очень беспокойный попался. Все рвался кого-то из профессоров позвать. Хорошо, ночь на дворе была. Я уговорил его оставить до утра все визиты. Как раз ночью капельницу поставил без свидетелей. Заранее выпросил кипяченой воды. Соль у меня была с собой. За неимением крови донора сделал самопальный физраствор. И как вообще? Задал я неопределенный вопрос. Пушкин ведь жене ничего не сказал. Она только потом узнала. А этот выдал. Не пускайте ко мне. Не нужно ей это видеть. Мы не рискнули его поднимать на второй этаж. Так в Дворницкой и оперировал. За чистоту не ручаюсь. Темно, ни черта было не видно. 2 дня колол антибиотики. Срок годности у них уже истек, но должно помочь. Народ с антибиотиками не знаком. Про поклонников из числа интеллигенции Алексей тоже пояснил. Эти откуда-то узнали о дуэли и с обеда четверга топтались у дверей. Лёшке пару раз пришлось выходить и рассказывать о состоянии раненого. А сегодня вся эта толпа заявилась уже под окна выражать благодарность доктору. Не думал я, что Пушкин настолько популярен, высказал я свое мнение. Сам не знал, ответил друг. Но ты же видел, там больше простого народа, пусть и просвещенного. Какие-то друзья-дворяне приходили домой проведать, задолбали своими благодарностями. А доктора были, но уже вчера под вечер. Предложили клизму поставить, хохотнул я. А ты откуда знаешь? Так это же сейчас обычная практика, хмыкнул я в ответ. Про клизму спросили, но не предлагали. Они удивились самому факту операции. Я к тому времени капельницу и шприцы припрятал. Стерильных бинтов мне служанка нагладила утюгом. Профессора в количестве 3 штук заявились, я при них провел перевязку. Те на шов посмотрели, а Пушкин же в сознании был, когда я оперировал, так что сам рассказал медикам, как я кусок кишки оттяпал и в тазик выкинул. Не поверишь, эти пошли прислугу пытать, куда выкинули, и дружно ковырялись в помоях. Надеюсь, они после этого руки помыли, куда там. Но я сразу заявил, что если кто прикоснется к пациенту, то я не ручаюсь за дальнейшее лечение. А Шахрип, пока лекцию читал, там все заслушались. Дворник все крестился и бормотал про страсти Господни. Папа, кстати, приводили. Помогло, не он же соборовать хотел, а раненый не собирается умирать. Теперь Александра Сергеевича за дуэль сошлют куда-нибудь из столицы. Пушкину не привыкать по ссылкам мотаться. А про Дантеса что говорил? Ничего, мы же по сути не знакомы. Чего ему делиться со мной личной информацией? Продолжить дальше беседу не получилось, поскольку мы прибыли на место и пора было приступать к обязанностям экскурсовода. Глава 5. О посещении экспозиции графом я Лёшке рассказал в первую очередь. Ты не в курсе? Этот толстый имеет авторитет среди художников? Задал я волнующий меня вопрос. Он же вроде скульптор, припомнил Алексей. Хотя нет, рисовал тоже. Как раз у Пушкина есть строки в Онегине, великолепные альбомы, мучения модных рифмачей. Вы, украшенные проворно, Толстого кистью чудотворной, или Баратынского пером. Думаешь, про этого Толстого, про него однозначно. Кто-нибудь из художников еще приходил, никого не было, как поток студентов университета иссяк, так я и скучаю, договорить я не успел. В дверях появилась группа людей, и судя по возгласам, те самые поклонники доктора. Все правильно, мы же им адрес назвали. Дальше пошло веселее. Нам немного попеняли по поводу того, что место для представления картины странное. В чем-то народ был прав, только у нас особого выбора не имелось. Мы же не местные. Решать подобные вопросы через почту очень сложно. В целом день прошел хорошо, а на следующий случился настоящий бум. Посетители повалили толпой, и дело уже было не в Лешке. Он и не присутствовал. С самого утра уехал следить за самочувствием раненого Пушкина. Наличие же огромного числа посетителей я объяснял тем самым сарафанным радио. Даже дядя Тыронова с женой пришел. Эти получили письмо, отправленное художником из Москвы. И смотри-ка, не поленились, приехали в столицу. Алексей Тыронов родственников стеснялся. Они, как и он сам, из мещан. В это время мещанам общаться с дворянами от чего-то стыдно. Вернее, не так, все запутано в этих сословных взаимоотношениях, и я не берусь подробно описать всю градацию. Дворяне на всех смотрят свысока. Мещане комплексуют по поводу своего невысокого сословия. При этом и те, и другие не считают крепостных крестьян полноценными людьми. Я больше 6 лет живу в этом времени и никак не привыкну к подобному отношению. По этой причине я родственников Тыронова привечал со всем почтением и Кураедову наказал попридержать гонор, чтобы не смущать художника. К следующему воскресенью наша слава достигла специальных учебных заведений. Наконец-то пригодились оплаченные критики. Трое мужчин уже неделю скучали, околачиваясь в коридоре. Пришло их время отрабатывать деньги, создавая фонды и направляя мнение посетителей в нужную сторону. Я тоже не отставал, добавляя свое мнение. Делакруа уже давно применяет динамизм в своих полотнах. Интересная живость и передача цвета. Несомненно чувствуется влияние Теодора Жирика. Это не романтизм и не неоклассика. Приходили какие-то профессора из Академии художеств. Эти знали Тыронова лично, их покупными критиками было не смутить. Именитые господа прошлись по флебустьерам самым нелестным образом. От бедного Алексея Тыронова только пух и перья летели. Возмутительно. Это попрание всех устоев. Что это за рожи? Вас не учили классическому рисунку? Это самые скромные выражения, которые мне довелось услышать. Единственный из профессоров, кто был настроен лояльно, оказался Буяльский Илья Васильевич. Как мне пояснил Тыронов, профессор был хирургом, хотя и служил преподавателем анатомии в Академии художеств. Собственно, Буяльский пришел познакомиться с тем, кто прооперировал Пушкина. Бегло осмотрел полотно и задал вопрос, как ему встретиться с господином Даниловым, то есть с Лешкой. Пообещал профессору устроить встречу чуть позже и снова переключился на основную массу публики. Очень выручал Кураедов, который шнырял между зрителями и успевал вставлять свои замечания. «Видите, у меня на картине пурпурная рубашка, это мое изобретение. Извольте посмотреть новые пигменты кураедовские краски». Открытие полутора десятка новых цветов немного примирило взыскательную публику с революционной подачей фигур на полотне. Кто-то, скрипя сердце, отметил, что так-то да без использования новых красок передать всю сочность и яркость летнего дня не получилось бы даже у великого Карла. Если кто не понял, то это о Брюллове. Его Величество Карл изволил прийти только во вторник. Вначале впорхнула стайка щебечущей молодежи и следом зашел сам мэтр. С Тырановым Брюллов не был знаком, зато его хорошо помнил по портретам мой друг, сразу узнал и проявил должное уважение. «Карл Павлович, какие ваши дальнейшие планы? Человеку вашего таланта, наверное, недостает признания в Петербурге», откровенно льстил Лешка художнику. «Зачем он это делал, я так и не понял». Кураедов успел подсуетиться и всучить именитому автору безвозмездный подарочек в виде набора красок, где на обратной стороне имелся адрес производителя. Компанию Брюллову, помимо студентов, составлял какой-то лысоватый мужчина. Знаменитый художник обращался к нему по имени Василий Андреевич, но кто это был, я так и не понял. Брюллов высказываться открыто не стал. Возможно, в кулуарах потом раскритикует картину, но на выставке даже не кривился. Заметил своему спутнику что-то про светотени на французском языке и, собственно, все. Студенты, ловившие каждое слово учителя, немного разочаровались тем, что мнение о картине им придется делать самим. Наши подставные шустрики успели вставить замечания и сделать намеки, но с художниками такой простой трюк мог и не сработать. Наконец-то народ пошел, и довольно активно. Местный петербургский бомонд мы не знали в лицо, как и большинство писателей и поэтов, решивших навестить нашу выставку. Зато один персонаж запомнился хорошо. Пришел вальяжный дядька, как раз когда в очередной раз набежали студенты из Академии художеств. Парочка молодых озорных картинно скривилась, заметив неопрятную одежду толстяка, и, вроде как беседуя между собой, заметила: «Глядите, Николай Петрович, туча идет, к дождю, наверное», демонстративно посмотрел один из парней на мужчину. Это при том, что на улице шел снег. «Определенно к дождю, если лягушки заквакали», не оборачиваясь, ответил толстяк, моментально сообразив, кого обозвали тучей. Заметив мое любопытство, один из посетителей шепотом пояснил: «Иван Андреевич Крылов», и снова успел влезть вездесущий Кураедов, теперь уже с листовкой о наших сластях в бакалейной лавке гостиного двора. «Что вы мне бумажку подсовываете?» – возмутился Крылов. «Мне бы откушать». «Так и это можно, извольте пройти в буфет, заодно и кофею испить», – предложил Кураедов, уводя известного баснописца за собой. «Петя тоже приходил. Когда я его навещал, он особого рвения не проявил, вообще был настроен скептически. Он же у нас сейчас столичный житель, а не помещик из провинции. В тот визит Петя со мной разговаривал через губу, а узнав, что спонсировать его не рвусь, совсем потерял интерес. Однако услышав, что мы обрели популярность в Петербурге, прибежал. Даже ходил гоголем между посетителями, успевая каждому второму сообщить, что он родственник. Правда, не уточнял, что к Тырнову, непосредственному создателю полотна, отношения не имеет. Из нашей компании я больше всех проводил времени возле картины. Секретарь Кураедова продолжал бегать, решая вопросы с патентами. Кураедов больше занимался вопросами торговли. Краски неплохо продавались, а вот гигиенические наборы ценой в 25 рублей шли со скрипом. Порекомендовал соседу выпустить вначале брошюру по гигиене, а там, глядишь, и зубной порошок заинтересует народ. Собственно, черновик этой брошюры вместе с рисунками был готов, оставалось найти, кто это все напечатает и продаст. Алексея все это время донимали медики, то и дело присылали приглашения на диспуты. Лешку даже к каким-то больным звали для консультаций. «Да я умнее любого из здешних профессоров», — уверял друг. «Они же практически не имеют лекарств и не в курсе многих болезней. Не понимаю, за что тогда они получают профессорские звания», — недоумевал я. «За знание анатомии, за латынь, за умение пускать кровь и делать клизму. Тоже мне умение», — хмыкнул я. «Не скажи, ты видел эти клизмы?» «Видел, конечно», — ответил я. «От дяди две штуки остались. На самом деле, когда мне на глаза попался этот странный ХМ-прибор, я и не понял, что такое вижу. Он скорее напоминал маленькие меха, примерно как те, которыми кузнец нагнетает воздух. Позже я выяснил, что это клестир. Благодаря Кураедову узнал, что доктора ставят разнообразные клизмы. К примеру, довольно популярно с табачным дымом. Ксенофонт Данилович на полном серьезе уверял меня, что таким образом можно откачать и утопленника. Я ржал, аки конь. Вы представляете себе утопленника с клизмой взаду, которому не кислород, а дым внутрь закачивают. Впрочем, через то отверстие кислород в легкие в любом случае не попадет, даже если отреагирует дыхательный центр в головном мозге. Хотя в прямой кишке располагается много сосудистых сплетений. Предположим, что газ всасывается в попу, дыхательный центр раздражается, и пошло-поехало. Это теоретически, на практике я таких случаев не встречал. Кураедову подробно нарисовал анатомическую схему, убедил, что это полная ерунда, как и клестиры со скипидаром или опиумом. Наркоманы 21 века сильно огорчились бы такому нецелевому использованию опиума. Или он и через зад может впитаться. Экспериментировать на себе точно не буду. Опиумные клизмы, по словам соседа, в основном используют при проблемах с простатой, почками, при женской истерии и обычном поносе. По последнему пункту у меня имелись сомнения, а в остальных случаях опиум мог хорошо обезболить и при употреблении через другое отверстие. В любом случае Лёшкины знания в медицине на голову превосходили современных докторов. Даже я и то больше знал, несмотря на то, что по специальности пищевик-технолог. В 21 веке детям в школах дают основы оказания первой помощи, а уж про мойте руки перед едой и говорить не стоит. Брошюрку о гигиене Кураедову отпечатали достаточно быстро и добавили красивые иллюстрации. Меня заинтересовал вопрос цензуры, который существовал в России. С удивлением узнал, что нас это не касается. В смысле, мы вольны тратить деньги и печатать все что угодно. Зато с распространением возможны проблемы. Все книготорговцы обязаны предоставлять реестры изданий, которыми намеревались торговать. Цензоры могли уничтожить целые страницы из книг иностранных авторов. Как они отнесутся к брошюре по гигиене, идей не было. С другой стороны, если кто там и мог заметить крамолу, так это здешние доктора, пренебрегающие элементарными правилами гигиены. Небольшую критику в их адрес мы написали, ссылаясь на недавнюю эпидемию холеры. С этим фактом мало кто мог поспорить. Остальные пункты брошюры тоже имели логичное обоснование с подробным описанием. К примеру, почему не стоит чистить зубы перетертым кирпичом и как важна чистота тела для профилактики многих заболеваний. То, что для меня было само собой разумеющимся, поголовно для всех местных казалось странным. Алексей психовал и отказывался ходить на всякие собрания, куда его зазывали светила медицины. Правда, когда Кураедов отпечатал брошюрки, то Лешка стал их раздавать на подобных сборищах бесплатно. Ксенофонт Данилович не возражал, разумно рассудив, что это своего рода реклама на его продукцию. Доктора снова и снова подвергали сомнению методы лечения Пушкина. Кто-то высказывался, что это противоречит христианской догме и чему-то там еще. Половина этих идиотов доказывала, что и без операции на брюшной полости пациент выжил бы. И если со стороны Пушкина претензий не было, то медицинское братье решило подать в суд, обвинив Алексея в незаконной практике без надлежащего документа. Собственно, тут они были правы. Разволновался я сильно. Стал расспрашивать Кураедова об адвокатах и с удивлением узнал, что судоустройство сейчас такое, что впору сбежать из России, чем судиться. Адвокаты? Не слышали. Законы такие, что их можно против всякого повернуть. Государь Николай и сам лично разбирает вопросы наследства среди дворян, решая судьбы, ссылая или отдавая в солдаты вольнодумцев, и еще карал детей за непочтение к родителям. Скоро ожидается реформа судебной системы. Пока же лучше не попадать в суды. Единственная возможность у Алексея выкрутиться, это использовать общественное мнение. Стояли же люди под окнами, когда Пушкина ранили. Кураедов предложил более простое решение. Мы же в здании Санкт-Петербургского университета картину выставляем. Пусть ректор в большей степени историк, зато факультет юриспруденции здесь имеется. Сам Алексей больше надеялся на то самое мнение интеллигенции. Написал статьи и разнес их по газетам. Основной упор он делал на то, что оказывал первую помощь пострадавшему. Мол, перевязать рану на месте трагедии может любой человек. Почему же ему это поставили в вину? Ах, он же позже пулю извлек. Так это по доброте душевной. Случайно с собой имелся набор инструментов, который господин Данилов для лечения лошадей использует. Нет-нет, ни в коем разе он не сравнивает Пушкина с конем, а поясняет причину операции. Повезло, что камердинер Пушкина в ту ночь бегал за доктором, и не за одним. Обошел три адреса, все отказались. Слуга больше искать не стал, убедившись, что Алексей справляется. Через сутки пришел Карл Задлер и почти одновременно с ним врач-акушер Шольц. К чему там нужен был акушер, я сначала не понял. Лешка объяснил, что этот доктор, оказывается, Дантеса смотрел, а позже решил проведать и противника. Оба доктора замечаний в методах лечения не сделали. Это потом, спустя две недели, другие доктора подняли крик, чтоб я еще кого-то взялся лечить. Возмущался Алексей, убирая подальше ценный чемоданчик с инструментами. Вообще-то действительно приходили какие-то болезные. Вначале было не до них, у нас выставка, а после я велел всех гнать в зашей. В Петербурге хватает докторов, имеющих необходимые документы. Повезло, что реально дело до судебного разбирательства не дошло. Пушкин кому-то прошение написал, супруга его, с императорской семьей знакомая, замолвила словечко. Алексей еще выпросил расписку от Пушкина, что тот никаких претензий не имеет, и к ней дополнительно черновик каких-то стихов. Предполагаю, что это он взял для своих вероятных потомков. Другой пользы от этих бумаг я не видел. Кроме прошения Пушкина, сработали гневные статьи в газетах. Результатом стал очередной всплеск интереса к флебустьерам. Мы стали модными, обсуждаемыми, и не из-за самого полотна. Консервативные взгляды в искусстве не так-то просто изменить. Зато у нас имелось много чего другого. Новые пигменты – это не только краски, это открытие в области химии. И между прочим, все они принадлежат России. По идее, ученые должны гордиться, что в их рядах появились мы. Особой гордости я не заметил, но популярность точно возросла. У нас еще гигиенические наборы, не забывал вставлять по любому поводу Кураедов. А вы в курсе, что липовый цвет жар снижает, воспаление лечит, а еще замедляет старение и улучшает цвет лица? Наши сборы трав сам святой старец Самарский осветил, возоливает. Искренне восхищался Алексей. Чистая правда. И травы есть, и отец Нестор к ним в комплекте. Думаешь, поедут в нашу глушь покупать? Усомнился друг. Те же липы здесь растут, расти-то они растут, но святого старца нет. Может и сработать. Задумчиво почесал Лёшка подбородок. Жаль, что мы со спичками пролетели. Ничего, через годик нагрянем с пленерными пейзажами. Или что ты там собирался популяризировать? Тогда уже и спички активно разрекламируем, а пока не спеша продадим то, что имеем. Может и медицинский справочник успеем напечатать. За справочник эти доктора побьют нас палками, буркнул Лёшка в ответ. Ты просто не слышал, как они дружно утверждали, что раз микробы маленькие, то не стоит такой мелочи опасаться. Напечатаем книгу, отдадим в продажу перед отъездом и рванем побыстрее домой, усмехнулся я. Пусть догоняют. На самом деле с отъездом мы уже никуда не спешили. До того, как вскроется лед на Волге, не успевали стопроцентно. Значит, и не стоит торопиться. Главное, вернуться до середины мая, до Лизиных родов. Дело такое деликатное, но в случае проблем Алексею я доверяю больше, чем местным повитухам. Он хоть и уверял, что ни в жизнь больше никого лечить не будет, но в очередной раз пришлось доставать обратно хирургические инструменты, а позвали его к очередному дуэлянту. Казалось бы, какое нам до него дело? Никакого, но этим раненым оказался Петр Петрович Галкин, наш Петя. Может, пусть помрет и дело с концом, вяло предложил Лешка. Не уверен, что наследовать будет Лиза. Там стервятников из родни хватает, а выкупать поместье у нас денег не хватит. В общем, к Пете отправились мы вместе. Посыльный на извозчике специально ждал, уверенный, что господа последуют к болезному незамедлительно. Что у них за дурацкая привычка под вечер стреляться? Возмущался друг. Не видно же ничего. Так они с расстояния 15-20 шагов стреляются. Трудно промазать. Не зря в Европе называют русские дуэли убийствами. Я бы и стрельбу с 30 метров назвал убийством. Кроме той, когда дуэлянты спиной друг к другу поворачиваются и стреляют вслепую. Прикольно, согласился я. На эту тему и вообще по дуэльному кодексу я уже просветился. Единых правил в это время не существовало, но какие-то общие положения действовали. Стрельба вслепую через плечо забавно должна смотреться. Главное, секундантам под шальную пулю не попасть. На самом деле я совершенно не понимал всех этих дуэлянтов. К примеру, у них считалось, что если человек опоздал прибыть минут на 10, то противоположная сторона считала того, кто пришел не вовремя, уклонившимся от боя и, соответственно, опозоренным. Во идиоты, как жить-то с таким позором, как жить? И это еще официальная власть активно борется и притесняет дуэлянтов. Кого-то лишают чинов, кого-то ссылают на Кавказ или в Сибирь. Я задался вопросом, почему все равно так много дуэлянтов? Оказывается, по той причине, что если кто-то и знает, то не бежит докладывать. Особенно если в глубинке парочка юнцов постреляла друг в друга без ранений. Власти спускали такие инциденты на тормозах. Видов дуэлей сейчас великое множество, только на пистолетах около десятка. Как это дело можно разнообразить? Поверьте мне, фантазия дураков безгранична. Тот вид дуэли, который использовал Пушкин, называется «на благородном расстоянии». Секунданты Пушкина и Дантеса договорились, что противники должны подойти к барьерам, отмеченным лежащими на снегу шинелями, и только после этого выстрелить. Смысла таких маневров я не понял. Это чтобы заранее нервы пощекотать, двигаться с поднятой рукой, держа пистолет, не самое лучшее дело для прицельной стрельбы. Хотя, возможно, на это и рассчитывают. Имеется похожий поединок. Называется дуэль на параллельных линиях. Это когда противники встают напротив друг друга и идут навстречу, сокращая расстояние. Стрелять можно в любое время. Понятно, что чем ближе противник, тем больше вероятность попасть в цель. Из экстремальных дуэлей можно выделить ту, когда из двух пистолетов заряжается один. Затем его нужно приставить к своему лбу или ко лбу противника. Удобно, не промахнешься, один из соперников точно труп. По этому поводу Лёшка одну байку вспомнил. Якобы Александр Дюма один раз участвовал в дуэли, где участники тянули жребий и проигравший должен был застрелиться. Жребий достался Дюма, который удалился в соседнюю комнату. Раздался выстрел, а потом Дюма вернулся к участникам со словами: «Я стрелял, но промахнулся». Есть еще одна красивая стрельба идиотов, называемая дуэль в могиле. Я когда в первый раз услышал, то подумал, что соперники заранее яму копают, чтобы далеко не ходить. А что, удобно. Пострелялись, секунданты закопали, и дело с концом. На самом деле дуэль в могиле предполагает маленькое расстояние между противником, не более 10 шагов. Поскольку трудно промахнуться, то, как правило, ранения точно обеспечены. Секунданты обязательно договариваются, как будут стреляться, до результата, до ранения или просто на выстрел. Обычно после выстрела, даже если никто не попал, дуэль завершается. Но бывают случаи, когда один из дуэлянтов точно решил смыть оскорбление кровью, и тогда пистолеты заряжают повторно. «Приехали», — прервал мои воспоминания Лёшка. «Действительно, мы уже были возле дома, где проживал Петя. Послушаем из первых уст, как его угораздило получить ранение». Глава 6. Петя был плох. Пуля чиркнула по лобной части головы, кость не пробила, но крови вылилось много. Опять же проблема этого времени, когда после дуэли не оказывается первая помощь пострадавшему. Конечно, я в какой-то степени понимаю местных докторов, которым не хочется через день мотаться с дуэлянтами, коих в столице множество, к тому же это незаконно, и почему-то секунданты не оказывают даже элементарной помощи.